Я раздел девочку. Дыхание у нее было горько-сладким. Ее коричневая роза на вкус отзывалась кровью. Ее трясло с головы до ног. Когда она пожаловалась, что не может повернуть голову от боли в шее, я, как всякий американский родитель, подумал о полиомиелите. Бросив всякую надежду на половые сношения, я закутал ребенка в шотландский плед и понес в автомобиль. Добрая миссис Гейс между тем позвонила местному врачу. «Вам повезло, что это случилось именно тут», — сказала она, ибо не только доктор Блю считался светилом во всем районе. Но Эльфинстоновский госпиталь был оборудован в самом новейшем духе, несмотря на ограниченную вместительность. Словно меня преследовал лесной царь, как в Гётовском короле эльфов, но на сей раз любитель не мальчиков, а девочек. Я с ней поскакал прямо в слепящий закат, пробивавшийся со стороны низменности. Моим проводником была маленькая старушка, вроде портативной ведьмы. Может быть, одна из кузин Эрль-Кёнига, которую мне одолжила миссис Гейс и которой я больше никогда в жизни не видал. «Я не люблю вас, доктор Блю. А почему вас не люблю, я сам не знаю, доктор Блю». Не сомневаюсь, что его ученость значительно уступала его репутации. Он уверил меня, что у нее вирусная инфекция, и когда я упомянул о ее недавней инфлюенции, сухо сказал, что это другой микроб и что у него уже 40 таких пациентов на руках. Все это звучит, конечно, как горячка старых билетристов. Я подумал, не сказать ли это со смешком на всякий случай. Мало ли что они там могут высмотреть. Что не так давно моя 15-летняя дочь потерпела маленькую аварию, неудачно перелезая через острый частокол вместе с молодым приятелем. Но, осознавая, что я совершенно пьян, я решил отложить это сообщение до более благоприятного времени. Долорес продолжала расти. Неулыбающейся блондинке-секретарше, паршивой суки, я сказал, что моей дочери, в общем, 16. Пока я не смотрел, девочку мою утащили у меня. Тщетно я настаивал, чтобы мне позволили провести ночь на мате с надписью «Добро пожаловать» в одном из чуланов проклятой больницы. Я бегал вверх и вниз по конструктивистским лестницам, пытаясь добраться до моей душеньки, которую надо было предупредить, чтобы она не болтала, особенно если у нее голова в тумане, как у всех нас. В какой-то момент я здорово нагрубил очень молоденькой и очень наглой сестре с гипертрофией зада и агатовыми глазами. Баскского кс-кс-киска. Происхождение, как я узнал впоследствии. Отец ее был одним из тех пастухов, которых ввозят сюда для тренировки овчарок. Наконец я возвратился к запаркованному автомобилю и не знаю, сколько часов просидел в нем, скорчившись в темноте, оглушенный непривычным одиночеством, глядя с разинутым ртом то на тускло освещенный, весьма коробчатый и плоскокровельный госпиталь, стоявший как бы на карачках посреди своего муравчатого квадрата, то на дымную россыпь звезд и серебристо-зубристые горные высоты, где об эту пору отец Марии, одинокий Жозеф Лор, мечтал о ночлегах в Олороне, Лагоре, Роласе или совращал овцу. Благоуханные бредни такого рода всегда служили мне утешением в минуты особого душевного напряжения. И только когда я почувствовал, что, невзирая на частое прикладывание к фляжке, дрожу от холода бессонной ночи, решил я поехать обратно в мотель. Проводница ведьмы исчезла, а дорогу я плохо знал. Широкие гравийные улицы пересекали так и сяк призрачные прямоугольники. Я смутно различил нечто вроде силуэта виселицы. Но это, наверное, был просто гимнастический прибор на школьном дворе. А в другом квартале, похожем на пустошь, вырос передо мной в куполообразной тиши бледный храм какой-то местной секты. Наконец я выехал на шоссе и вскоре завидел неоновый знак серебряной шпоры с аметистовой надписью «Все занято», вокруг которой маячили миллионы мотельных мотылей, называемых мельниками. Не то отмелькать, не то из-за мучнистого оттенка на свету, И когда около 3 утра, после одного из тех несвоевременных горячих душей, которые, как некий фиксаж, только способствуют закреплению отчаяния и изнеможения в человеке, я лег в постель, в ее постель, пахнувшую каштанами и розами, и мятными леденцами, и теми очень тонкими, очень своеобразными французскими духами, которыми последнее время я позволял ей пользоваться, я никак не мог осмыслить простой факт, что впервые за 2 года я разлучился с Лолитой.